Ведь каждый новый прорыв в непознанное возможен не иначе, как благодаря предшествующему, даже если последнее опровергается. Наряду с личным вкладом ученого социокультурная значимость его творчества оценивается и по критерию создания им школы. Так говоря о роли Сеченова, его ближайший ученик Шатерников отмечал в качестве его главной заслуги то, что он с выдающимся успехом сумел привлечь молодежь к самостоятельной разработке научных вопросов и тем положил начало русской физиологической школе. Здесь подчеркивается деятельность Сеченова как учителя, сформировавшего у тех, кому посчастливилось пройти его школу, на лекциях и в лабораториях, умение самостоятельно разрабатывать свои проекты, отличные от сеченовских. Но отец русской физиологии и объективной психологии создал не только научно-образовательную школу. В один из периодов своей работы можно точно указать те несколько лет, когда это происходило, он руководил группой учеников, образовавших школу как исследовательский коллектив. Страница 19. Такого типа школа представляет собой интерес для анализа процесса научного творчества, ибо именно в этих обстоятельствах обнаруживается решающее значение исследовательской программы в управлении этим процессом. Программа является величайшим творением личности ученого. В ней прозревается результат, который в случае ее успешного исполнения явится миру в образе открытия, позволяющего вписать имя автора в летопись научных достижений. Разработка программы предполагает осознание ее творцом проблемной ситуации, созданной не только для него, но и для всего научного сообщества, логикой развития науки и наличием орудий, оперируя которыми можно было бы найти решение. Научные школы, будь то исследовательская группа, будь то направление в науке, не являются изолированными образованиями. Они входят в научное сообщество данной эпохи, которое сплочено своими нормами и принципами. Иногда эту сплоченность обозначают термином «парадигма» – образец, правило, пример, который указывает на те задачи и методы их решения, которые сообщество ученых считает обязательными для всех, кто в него входит. Парадигма объединяет когнитивное и социальное. На нее ориентируется в своей деятельности отдельный ученый, но он не является простым исполнителем тех правил, которые она предписывает. Изучение личностных качеств ученого позволяет проникнуть в лабораторию творчества, проследить генезис и развитие новых замыслов и идей. Задачи истории психологии. Перечислим главные задачи истории психологии как особой отрасли знания. Имеется определенная последовательность в смене основных формаций научного мышления, его стилей и структур. Каждая формация определяет типичную для данной эпохи картину психической жизни. Страница 20. Закономерности этой смены, преобразования одних категорий и понятий в другие, изучаются историей психологии и только ею одной. Отсюда ее первая уникальная задача – изучить закономерности развития знаний о психике. Вторая задача – раскрыть взаимосвязь психологии с другими науками, от которых зависят ее достижения. Третья задача – выяснить зависимость зарождения и восприятия знаний от социокультурного контекста, от идеологических влияний на научное творчество, то есть от запросов общества. Ибо наука не изолированная система и призвана отвечать на эти запросы. И, наконец, четвертая задача – изучить роль личности, ее индивидуального пути в становлении самой науки. Глава вторая. Античная психология. На страницах с 21 по 63. Параграф 1. Общий очерк развития античной психологической мысли. С древнейших времен происходило взаимодействие культур. Идеи и духовные ценности, сложившиеся в недрах одной культуры, оказывали воздействие на другие. Поэтому особенности древнегреческой цивилизации не должны рассматриваться изолированно от достижений Востока. Это относится и к античной философии, охватившей всю совокупность научных взглядов. Зарождение ее было обусловлено коренными изменениями в материальной жизни людей – своеобразной промышленной революции, связанной с переходом от бронзы к железу в сфере производства. Широкое применение в производстве получает рабский труд. Происходит интенсивный рост торгово-ремесленных элементов. Возникают полисы.